Глава 5. Часть 2. Под святым городом Хайнсти был вырыт огромный тайный туннель. Он расходился точно паутина. Тут были 9 входов. Все выходы были тщательно скрыты. Случайно их было не обнаружить. Даже если проход обнаружат, место напоминало лабиринт с множеством путей для бегства. И выследить того, кто хорошо разбирался в этом месте, было попросту невозможно. По тоннелю шла группа в 10 человек. Вот ведь, попытались убить меня в святом городе. Вот только охрана была готова к побегу. Говорил шедший впереди старик. У него был большой подбородок и орлиный нос. Это был глава инквизиции кардинал Зибидая. Была бы возможность, хотелось бы отрезать конечности и выдавить глаза. А потом навечно отправить на скотный двор. Но, к сожалению, непонятно, чем они занимаются, и поймать их не получится. Убивайте друг друга и похороните хотя бы на одного еретика и свистящего демона больше, дети мои. Низким голосом кардинал засмеялся. «Не слишком горячитесь, кардинал, перед вами подчиненные, и пусть мы не можем командовать в нашем положении, мы должны сосредоточиться на минимальном ущербе. Если мы 4 великих святых столпа падем, существование Инквизиции окажется под угрозой», — сказал худой и низкий старик, следовавший чуть позади и сбоку от Зибидаи. Это был Симон, главный среди столпов и епископ святого города Хайнстия. Он сопровождал кардинала, чтобы помочь ему в целости покинуть город. Следом за Зибидаей и Симоном шли 8 подчиненных епископа. «Разве я могу не горячиться? Я живу, чтобы убить их. Трусливо прятавшиеся прогнившие крысы объявились в моем саду. Разве тут можно чему-то радоваться?» «Я понимаю ваши чувства, кардинал». «Сожалею я лишь о том, что вынужден уйти, не увижу их смертей. Но тут ничего не поделаешь. Я должен выжить, чтобы убить их хотя бы на одного больше. Это так весело, что я не могу сдерживать смех. Я уже успел позабыть это чувство. Сколько же десятилетий успело пролететь?» Голос кардинала был полон энтузиазма. На невинном лице была улыбка демона. Я жил ради этого дня. Нет, ради того, что будет. После этого дня королевство поймет свою несостоятельность. Чтобы противостоять врагу, нужна вера на грани одержимости и моя инквизиция. Наконец королевство поймет, я был прав. Кардинал. Симон окликнул его, но тот не слушал и продолжал говорить. «Инквизиция будет повсюду в этой стране. Мы ограничим всю магию за пределами церкви и подарим боль тем, кто будет возражать. Опасные ростки должны получить небесную кару. Тогда больше не будет таких магов, как они. Никто не сможет противостоять мне. Это испытание, дабы очистить королевство Региос и возродить его». «Остановитесь, кардинал!» «А?» Зибидая замолчал и остановился. Симон поклонился, вышел вперед, свел руки и прикрыл глаза. И где-то через 10 секунд повернулся к кардиналу. «Кардинал, нас преследуют. Скорее всего, пришли от ворот земной птицы. Про эти туннели знают лишь немногие в Инквизиции. Неужели их кто-то направил?» Вначале Зибидай оставался безразличным, а потом рассмеялся. «Никаких проблем. Ведь ты с нами, Симон. А твоих глаз и божественной длани не ускользнет никто. Я жалел, что тебе не доведется сражаться. Истерзай их тела, разбей головы и убей. Пусть пожалеют. Не о том, что явились сюда, а что вообще родились. Однако, численность необычна. Противник положился на монстров-насекомых и задействовал небольшое число элиты, как мы предполагали. Отлично. Чем больше злодеев убито, тем лучше. Так сколько их? Я ощутил 20. Расстояние большое, так что я мог ощутить не всех. Возможно, их двое больше. К тому же они перекрывают пути так, будто знакомы с этими лабиринтами. Это не жуки и не нежить, а живые люди. И правда много. 40 грешников, сбившихся с пути. Как интересно. Симон с упреком прищурил взгляд. Кардинал, наша цель – покинуть святой город в целости. Знаю. Но мы же должны раздавить преследующих нас крыс. Полагаюсь на вас. Группу кардинала Зебедаи вел Симон, думавший в первую очередь о том, как уйти от преследователей. Но вот он снова прикрыл глаза, ощутил, что вокруг, и покачал головой. Что такое, Симон? Они действительно сплоченные. Значит, знают, как обустроен лабиринт, сообщил старик кардиналу. Эти слова заставили напрячься подчиненных епископа. Кардинал холодно улыбнулся и замолчал. Туннели были последним средством защиты важных персон и оставались совершенно секретными. Очень немногие в Инквизиции знали о них. Скорее всего, кто-то их предал. Однако я не могу себе представить, что среди нас есть предатель. Свистящий демон за долгие годы за счет множества жертв мог использовать стертую из истории магию. Они могли промыть мозги или извлечь информацию из трупа. Услышав это, Зебедая низким голосом рассмеялся. Понятно, понятно. Это хорошие новости. Хорошие? Если поймаем их, сможем добыть полезные техники. С умениями демонов можно с легкостью взять под контроль королевство Региос. Симон не мог ответить на слова кардинала, а его подчиненных это шокировало. Все же страна молчит о том, что Инквизиция использует запрещенные методы. Однако слова Зебедаи были экстремистскими. Он рассматривал Инквизицию как их личное оружие. Кардинал посмотрел на подчиненных. В этой стране многие позабыли про веру. Магия с легкостью превращает грешника в демона. И тогда трагедия может повториться. Наши руки слишком коротки, чтобы связать каждого. Только Божий суд поможет гарантировать мир в стране. Зебедая выставил свой орлиный нос и сжал кулак, говоря это. Сейчас слишком много свободы. Если все последуют за мной, уничтожат запрещенных магов, то больше не повторится ни одной трагедии. Но не лишь глупцы, не понимающие меня. Я должен стать вторым святым Хайнцем и вести эту страну. Воистину так, кардинал. Симон поклонился. Его подчиненные тоже поклонились, Зебедая. Гнев на лице кардинала сменился на мягкую улыбку. Горячность. Моя дурная черта. Итак, Симон, ты остановился потому, что действия преследователя изменились? Да, так и есть. Так нас скоро окружат. Один я бы мог прорваться, но мне надо думать о вас. Поэтому надо выбирать проход, где меньше врагов, и пробиваться. «Я бы хотел испытать врага», — сказал Симон, указывая на дорогу. «Вот эта дорога. Их там пятеро, но проблем быть не должно. Я разберусь с ними, а остальные пока защитят кардинала». Вслед за Симоном двигалась свита кардинала. Через какое-то время старик сообщил. «Кардинал, они почти здесь». Когда он сказал об этом, появились пять человек в робах и с разнообразным оружием. «Это Зебедая. Убить!» Симон закрыл глаза и подпрыгнул. Его миниатюрное тело исчезло. «Куда?» Шеи двоих человек впереди оказались сломаны, а сами они отлетели к стене. Симон пнул их вправо и влево, третьему он пронзил глаза, а четвертому рукой пробил грудь и раздавил сердце. Пятый начал размахивать мечом. Симон ударил по боковой части оружия пальцем. Меч описал круг и угодил владельцу в живот. «О-хо-хо, великолепно, Симон! Ты разобрался в одно мгновение со всеми свиньями!» Смеялся кардинал Зебедая. Симон поднял за горло того, кому он выбил глаза. «Они могли быть возбуждены и обладали странной силой, но на деле любители. Как-то слабо для солдат свистящего демона». Симон знал технику «мысленный взгляд», которая позволяла на расстоянии определить ману. Он не полагался на зрение, так что слепых зон у него не было. И мог понять состояние цели, даже если она была без сознания. Мысленным взглядом владели несколько членов церкви Хайнс, но уровень Симона был за гранью человеческих сил. Помимо этого, епископ владел боевыми искусствами под названием «Божественная длань». Этот стиль опирался не на грубую силу. С помощью маны он позволял использовать скоростные атаки. Скорость в сочетании с небольшим телом и мысленным взглядом, позволявшим видеть, что происходит вокруг, давая возможность побеждать врагов до того, как они успевали сообразить, что происходит. Все просто, но отразить подобное сложно. С того времени, как Симон начал использовать эту технику, его еще ни разу не ранили. Симон прошел через 13-й путь духовного пробуждения, и в результате его признали главой святых столпов. Надо было 13 лет просидеть на камне с зашитыми глазами. Обычный человек умер бы от голода через 7 дней, или просто сошел с ума от сложной тренировки. Никаких перерывов. Более 300 верующих пытались пройти через это и погибли. Симон был третьим человеком в истории, кто справился с этим. «Ну-ка, покажи свое лицо». Старик снял с мужчины капюшон. Это был самый обычный человек. «Убей меня! Мне нечего сказать!» Выдавил из себя мужчина. «Заю!» Сказал дрожащим голосом один из подчиненных Симона. «Ты его знаешь?» «Он один из верующих. Не так давно он исчез из Хэнсти». «Почему один из верующих среди свистящего демона?» В голосе кардинала ощущался гнев. Последний нападавший Зайл усмехнулся. «Что смешного, еретик?» На его угрожающий тон человек никак не отреагировал. «Кардинал, похоже, на них наложена какая-то магия. Для обычного человека он невероятно силен, и в потоке маны что-то необычное. Раз информация о туннелях стала известна врагу, мы предполагали, что у них есть что-то вроде промывания мозгов». Удерживая Зайва, сообщил Симон. «Понятно. Простая, но действенная техника промывки мозгов. Да уж, хотелось бы поймать и взять под контроль такое. Только так можно спасти бесполезных глупцов этой страны». Зебедая довольно улыбнулся. «Ты ничего не видишь, потому умрешь». Свои раздавленные глаза Зайл направил на кардинала и хриплым голосом решительно проговорил. «Как поступим, кардинал? Если ему промыли мозги, пытать нет никакого смысла». «Ну да, пустая трата времени», — сказал Зебедай и низким голосом рассмеялся. «Тогда за дело. фруктовое наказание. Раз пытать смысла нет, ему промыли мозги, мне он не нужен. Бедный глупый Зайл. Понимаю. Симон подал сигнал подчиненному, велел держать Зайла, а другого принял мифриловый кинжал. «Эй, сними робу!» Отдал приказ старик, и подчиненный снял с мужчины робу. Симон сделал горизонтальный надрез. «Вы что задумали?» Лезвие кинжала опустилось, срезая плоть. Изо рта Зайла вырвался крик. Симон взял срезанную кожу и убрал в сторону. Старик приблизился к уху Зайла. «Когда закончишь животом и грудью, перейду к лицу. Щеки, веки, губы, уши, нос. А потом скальп. Заниматься всем телом времени нет, потому, к сожалению, закончу на этом. Обычно на это уходит много времени, но в этот раз я закончу быстро. Возможно, это можно считать везением. Но что, Зайл, есть что сказать?» «Если скажу, вы сразу меня убьете», — слабым голосом заговорил он. «Нет, не убью. Возможно, даже исцелю. Может, даже не поздно для твоих глаз. Я сделаю все, что пожелаешь». Я... Зайл все еще был нерешителен, но вот он прикусил губу и незрячими глазами посмотрел на Симона. «Тогда прыгните в огонь и умрите! Вот мое желание! Вы демоны!» «Я увидел нерешительность. Тогда продолжаем», — холодно сказал Симон и стал ножом срезать кожу ниже шеи. Зайл вопил, словно зверь, и это было частью пыток. Привычными движениями Симон срезал кожу. Он снял кожу с верхней части тела и головы, но на это ушло лишь несколько минут. Можно было увидеть раздавленные глаза и зубы. Когда пытка подошла к концу, Зайл так ничего и не сказал. «Все такая же великолепная работа, Симон. Никто лучше тебя не исполняет фруктовое нарезание. Это сродни искусству». Зебедая похлопал в ладоши. «Простите, что не принес пользы, кардинал. Я думал, что получится хоть что-то узнать. Может, магия промывания мозгов не может полностью контролировать дух?» «Ничего, к тому же мне понравилось». «Я остановил кровотечение. Он проживет еще полдня, но как нам с ним поступить?» «Бросим». «Тогда уходим. Хотел бы я сказать, но нас снова нагнали». Спереди и сзади приближались еще по 5 человек в робах. «С теми, кто спереди, я разберусь сам. Оставляю на вас тех, кто позади. Один пусть останется с кардиналом. И еще, пленные не нужны». С 5 противниками Симону было справиться легко. С божественной дванью он мог разобраться с вооруженными людьми голыми руками. Он поражал противников головы и сердца, мгновенно убивая. Зебедая показала, что он только прыгнул в сердце вражеской группы и уже возвращался. Всего миг, и осталось 5 окровавленных трупов. Подчиненные Симона проделали все не так гладко, но убили нападавших. «Их много. К тому же их точно усилили какой-то магией. Однако, они слишком невзрачны для бойцов свистящего демона. Сколько бы их ни было, а мне они не соперники». «Ты силен, Симон. Сильнейший человек в церкви». Пока они переговаривались, подчиненные проверяли нападавших. «Это люди из церкви и жители города». «Мне все было интересно, как и когда они проникли в охраняемый город. Но они здесь жили». Симон наблюдал за тем, как с тревогой переговариваются подчиненные. «Что такое, Симон?» «Просто мы следуем путем, в который верим. И наш путь полон испытаний. Если путь верен, дорога окажется скрыта, а иначе закрыта. Вот так. Симон, ты о чем? Ни о чем. Простые размышления старика, кардинал. Поспешим.